Приглашение участников на конкурс. Этот этап очень важен. Если вы некачественно пригласите людей на конкурс, к вам не явится 75% приглашенных. Если приглашение будет удачным, не придет половина. Обзванивать участников конкурса придется в несколько заходов. В рабочее время и после работы из дома минимум 2 дня. Обычно конкурс начинается в 17:00. К этому времени приглашается основное количество участников – 20-25 человек. Остальные, особенно те, кто в такой час работает, приглашаются к 18 часам. Тех, кто не может уйти со своей работы раньше 18, пригласите чуть позже – к 18:30-19 часам. Сразу же пошлите приглашение по e-mail всем, в чьих резюме нет других контактов. Электронная почта может сработать не сразу. Кто-то читает письма один раз в день, кто-то раз в 2-3 дня. Вечером первого дня пошлите приглашение по e-mail также тем, до кого не смогли дозвониться в первый день. На следующий день позвоните им все равно, для надежности. Когда звоните по телефону, указанному в резюме, прежде всего убедитесь, что разговариваете с нужным человеком. Представьтесь. Порадуйте собеседника, что он успешно выиграл первый этап отбора. Пригласите его на конкурс. Подробно расскажите, когда и где будет проходить конкурс, как туда добраться. Продиктуйте ему под запись дату, время и место проведения конкурса, а также ваше имя и контактные телефоны, чтобы он мог с вами связаться. Попросите соискателя прочесть записанное. При необходимости внесите коррективы. Если в резюме не отмечено, откуда ваш собеседник узнал о конкурсе, спросите это и отметьте в резюме. На вопросы участника отвечайте так, как написано выше. Вместе с тем дайте собеседнику почувствовать, что он вам симпатичен, и вы хотели бы видеть его на конкурсе. В конце разговора поблагодарите его и искренне скажите, что будете очень рады увидеться с ним на конкурсе. Разговор должен быть коротким, не более 2-5 минут. Что делать, если вы звоните по домашнему телефону? Нужного человека нет дома, а других телефонов нет. Попросите его домочадцев составить для него записку. Продиктуйте все необходимое под запись. Не забудьте указать свое имя, должность, компанию и телефоны, чтобы вам могли перезвонить. Когда все продиктуете, попросите прочитать вам записку. При необходимости скорректируйте информацию. Потом спросите: «Можете ли вы гарантировать мне, что информация будет передана сегодня же? Или мне лучше перезвонить?» Если не услышите уверенного ответа, то все будет окей. Перезванивайте позднее. Сделав очередное приглашение, отметьте это на резюме. Например, приглашен 17.02.2005 к 17.00. Если пригласить лично не удалось, отметьте «приглашен по e-mail 17.02.2005 к 17.00». Или «приглашение передано 17.02.2005 к 17.00». Разложите резюме всех приглашенных на конкурс в две стопки: тех, кто будет в 17.00, и тех, кто придет к 18 или позже.